Сандра Бушар. Ошибка профессора. Глава первая. Тянулся поздний сентябрьский вечер. Мы с одногруппниками в кои-то веки выбрались куда-то вместе. Клуб был простой, располагался территориально между университетом и общежитием. Сидя за столиком, я потягивала тот единственный коктейль, на который могла выделить долю из крошечной стипендии, и весело двигала плечами в ритм разрывающей танцпол музыки. «Я бы на твоем месте сильно не расслаблялась, Диана!» — ехидно процедила наша местная заучка Настя Петрова, та, кто вечно ставит себя выше других. Осуждала нас за поход в клуб, но зачем-то увязалась следом. Видимо, чтобы не давать никому радоваться. Ну, или быть ближе к челяди, кто ее поймет. «Завтра первая пара у Шлефова». Улыбка тут же опала с моих губ. «Шлефов». Звучало, как проклятие. Он не любил своих студентов. Да и людей в целом тоже, если быть откровенной. От него шарахались все. От простого первокурсника до самого ректора. Один взгляд голубых глаз, и сердце внутри переставало биться. Одно слово, и ты повержен. Перед зеркалом он, что ли, этот эффект дьявола тренировал? Я была самой везучей. Именно меня он выделил среди других. Увы, в наихудшем смысле из всех возможных. За хороший ответ – двойка. За замечательный, безукоризненный – тройка. Все это знали. Кто сочувствовал, а кто и самореализовывался за мой счет. Типа Настеньки Петровой. «Не переживай», — натянув ехидную улыбку, сквозь зубы выплюнула. «Я все выучила так, что от зубов отскакивает». В доказательство щелкнула себя по зубу ноготками. Сидящие бок о бок подружки расхохотались. Настя поперхнулась. Видимо, кислотой. Но такое «Г», как она, поражение принимать в принципе не умеет. С коварным взглядом, положив руку на сердце, она притворно-сочувственно протянула. «Конечно, солнце, конечно. Прямо как все разы до этого, правда? Мне нельзя о таком болтать, но я очень о тебе переживаю. Слышала, как папочка со Шлефовым обсуждали твое скорое отчисление». Она ехидно обернулась по сторонам, по итогу сконцентрировав взгляд на полуголой барменше, танцующей на стойке. «Спроси у нее, сменщица не нужна? Думаю, уже в конце этого семестра ты будешь совершенно свободна». Про себя я гневно зарычала. Сложно было спорить с наглой, самоуверенной зубрилой, да еще и дочкой первого лица твоего университета, ректора. «Рот закрыла?» Сидящая справа Рита гневно ударила своим крохотным кулачком о стол. «Быстро, пока я тебе редкие волосенки не повыдергивала». «Я-то замолчу», — Настя строила из себя показательно смелую, а в глазах плясал страх. Рита могла навести ужас на кого угодно. Ее пронзительные черные глаза, словно потусторонний мрак, и у меня порой вызывали мурашки. Но правда, всем и без меня известно. И все же Насте удалось меня задеть. Бросив коктейль, я вскочила с места и торопливо вышла с общего круглого стола. «Диан, вернись!» — сочувственно протянула мне вслед нежная блондинка Саша, сверкая своими голубыми невинными глазками. «Не слушай эту дуру! Подумаешь, змеюки жалят, потому что по-другому не умеют». Хмыкнув и закатив глаза, Настя промычала себе под нос что-то вроде: «Кто еще тут дура и змеюка? Где вы, а где я?» «Ничего, я не слушаю, просто хочу освежиться». С притворным спокойствием, заглянув в лицо Насти, я ехидно усмехнулась. «Не переживайте, скоро вернусь. Так просто от меня не отделаешься». И лишь закрывшись в кабинке туалета, затряслась от беззвучных рыданий. Моя учеба в вузе уже давно висела на волоске по вине Шлефова. Что там учеба? Вся гребаная жизнь. Порой мне казалось, что я знаю его высшую математику от и до, но он всегда находил к чему придраться. Всегда. А любая, даже самая незначительная причина использовалась им против меня. «Василькова?» Стоило мне переступить порог огромной аудитории, как Шлефов тут же обратил всеобщее внимание аудитории на мою скромную персону. «Я смотрю, ты с числами совершенно не в ладах. Очень прискорбно». В аудитории привычно посмеивались, уже прекрасно понимая, что сейчас будет шоу. Мое очередное унижение. Сцепив зубы, я застыла на месте и вынужденно поддержала его жестокую разрушительную игру. Что вы имеете в виду, Вадим Геннадьевич? 2 минуты назад был звонок. Все сидят в аудитории, одна ты где-то гуляешь. Он презрительно осмотрел мою черную юбку в складку и заправленную в нее шифоновую рубашку, прежде чем с отвращением скривиться. Понимаю. Ты все утро училась ноги брить без порезов, чтобы в коротких повязках вместо приличной формы щеголять по вузу. Когда тут о часах думать, верно? Надо ведь соблазнять местных мажоров. Дальновидно. Карьера тебе явно не светит. Кто-то посмеивался, кто-то злился. Настя по обыкновению самодовольно усмехалась. Я же глотала злобу и раздражение. Во-первых, я не была последней. Прямо во время саркастичного монолога Шлефова в кабинет вошло 10 студентов. На них он внимания не обратил. Они не являлись его красной тряпкой. Во-вторых, как он вообще через огромную аудиторию смог разглядеть отсутствие на мне колготок? А в-третьих, опоздала я не просто так. Автобус задержался. А потом женщина с железной лопатой упала на меня и разорвала колготки. Благо, ноги чудом остались на месте. «Не спорь», — умоляла терпеливая часть меня. «Хуже будет, ты же знаешь». И я копила обиду. Но только на мгновение расслаблялась, снова получала поддых. «Василькова!» — однажды окликнул он меня посреди пары. Я встала, приготовилась к серьезному вопросу. Но в вопросе серьезным оказалось только лицо Шлефова. «Как избавиться от корней сорняков?» Я замерла в недоумении. Глаза забегали по аудитории, между бровей залегла морщина недоумения, голос звучал потерянно. «Что, простите? Понятия не имею». «Надо возвести огород в квадрат!» Шлефов закатил глаза. Мол, ответ элементарный, первый класс, а я полная идиотка. Склонился над журналом и на полном серьезе объявил. 2. В общем, как обычно, математика явно не ваша. Но голос задрожал от бессилия. Это вообще не имеет отношения к высшей математике. Преподаватель бросил на меня злобный, пронзающий до костей взгляд и отчеканил по слогам рычащим надменным тоном. А в вашем узком мировоззрении высшая математика — это только циферки-кружочки, как в подготовительной группе? Тут надо еще логику иметь, Василькова. Знаю, для вас это что-то на иностранном. И снова я вынуждена была молчать. Ректор — его друг, а я — никто. Просто букашка под ногами, которую очень просто раздавить. Как-то Шлефов весь урок вел важный годовой опрос по пройденным темам, в котором задействовал всех, кроме меня. Все, даже самые несообразительные студенты, получили оценку, важную для итогового балла. Я одна осталась нагло проигнорированной. «Пара окончена», — холодно произнес мужчина, ныряя носом в записи. «Свободны». Студенты сорвались с места, и пулей аудитория опустела. Я же, не желая терять свой шанс, подошла к мужчине и поинтересовалась. «Скажите, почему вы меня не спросили?» «Не успел. Студентов много». Не поднимая носа, холодно отмахнулся он. Я хмыкнула. Это было враньем. Многих он по 3 раза спросил, а меня не успел. Чисто случайно. Ну, конечно. «Это нечестно», — попыталась я отстоять свои права. «Мне тоже нужны баллы». «Да? Ладно». Внезапно обрадовал меня тот. Я едва не подпрыгнула от радости, наивно решив, что впервые мужчина проявил человечность. «Какой курс, Василькова?» «То есть фамилию он помнит, а сколько лет меня тиранит, нет». 3-й, растерянно протянула я и тут же получила острый взгляд, как пощечину. «Я про курс доллара, господи!» фыркнул он с пренебрежением, разглядывая меня с ног до головы и негативно покачивая головой. «Как вас вообще сюда приняли? 2». Так мы и существовали. Он, издевающийся надо мной всеми возможными способами, и я, выживающая всеми возможными способами в его тирании. Чудом мне удавалось выходить на стипендию. Все благодаря моему активному участию в творческой жизни университета. Ректор давал барские поблажки за то, что брала на себя все главные обязанности и работала на износ. Буквально девочка «принеси-подай». Но поговаривали, что Шлефов поставил вопрос ректору ребром. Либо я, либо он. Не стоит уточнять, за кого именно держится ректор. За пустое место или своего преемника. «Мне конец! Конец!» – шептала себе под нос в панике, измеряя шагами комнату. «Финита ля комедия!» Жизнь была кончена. Меня отчислят, и я вернусь в другой город, домой к любимым родителям. Там меня ждет любящая семья. Отец, что всю жизнь бил меня до смерти, и мать, что делала вид, словно ничего не замечает. «Мне нужно вам кое-что рассказать», — напечатала я и тут же стерла. «Нет, не так. У меня проблемы с преподавателем». Снова стерла. «Какое им дело до моих проблем? Они мне звонят только с претензиями и никогда не спрашивают о делах. Есть кое-что, что лучше узнать заранее от меня, чтобы потом не было сюрпризов. Скорее всего, в этом семестре меня отчислят. Вы примете меня обратно домой?» Напечатала я, и палец застыл на кнопке «Отправить». Предательские слезы хлынули из глаз несдержанным потоком. Жизнь била под дых гораздо больнее моего импульсивного отца в порыве гнева. Я долго держалась, вскарабкивалась вверх, но сил больше не было. Я почти сдалась. «Вы победили, господин Шлефов», — с ненавистью отчеканила и нажала «Отправить». Почти нажала. За мгновение до этого на экране отразилось уведомление о новом СМС. Кликнув на него неосознанно, по инерции, я не сразу осознала, на что вообще смотрю. Сперва решила, что это спам, но потом вгляделась и потеряла дар речи. «Что за... Оу! Что? Нет! Нет!» Это было фото. Еще какое! На черных простынях лежал голый мужчина. Его тело было стальным, рельефным и безумно сексуальным. На лице, полностью поместившемся в кадр, застыло выражение экстаза. Но не это оказалось центром сюжета. Этот самый герой картины держал в руке каменный член. Свой член. Абсолютно голый, эрегированный. Стоит признать, достоинство внушало интерес. Огромный агрегат с пульсирующими венами и красной багровой шляпкой от возбуждения. Трижды удостоверившись в номере отправителя, я расплылась в ехидной ухмылке. Такого счастья на моей улице просто не могло произойти. Буквально перевернулась фура с возможностями. «Шлефов! Это же личико Шлефова!» Я не знала, с кем именно он меня перепутал и кому собирался отправить столь интимное фото. Но факт оставался фактом. Теперь условия нашей с ним игры кардинально менялись. И правила впредь устанавливала я. Удалив сообщение для родителей, я вернулась в зал и отрывалась с подругами, как в последний раз. Впервые в жизни я не могла дождаться пары ненавистного ранее преподавателя. Кто бы мог подумать? И все же, ради соблюдения плана мести, пришлось прийти на 30 минут позже. Злить Шлефова так наверняка, чтобы до искр из глаз. Ровно 30 минут прошло. Нервно топая ногой от нетерпения, я аж тряслась в предвкушении возмездия, вынашиваемого мной 3 учебных года. 3. Пора. Вдох, выдох. Тело покрылось мурашками, волосы встали дыбом. От страха или адреналина? Кто его знает? Отступать поздно и бессмысленно. Я толкнула дверь нагло, так чтобы та с размахом врезалась в стену и оглушила ударом всю аудиторию. Все затихли. Натянув равнодушную улыбку, я впорхнула внутрь и, спокойно прикрыв за собой дверь, отправилась прямиком в 3-й ряд к Саше и Рите. «Опа-па! Рак на горе, что ли, свистнул?» В голосе Шлефова чувствовались нотки садистического предвкушения. Впервые я подбросила ему весомую причину для претензий. «Василькова пожаловала! А чего так рано? Пара ведь еще не кончилась!» Я никак не отреагировала. Мои подруги смотрели на меня с ужасом, А Настя Петрова коварно давила улыбку, готовясь к очередной браваде от мужчин. «А внешний вид? Дай угадаю, ты с работы? С панели?» Взгляд мужчины метнулся по моему обтягивающему, как вторая кожа, красному платью. По туфлям на тонких высоких шпильках, по броскому макияжу, который, к слову, я делала впервые в жизни. Роковая красотка – не мой любимый стиль. Но сегодня я решила быть красной тряпкой для быка. С клуба, теряя всякий страх, я подружески подмигнула мужчине. В аудитории зазвенела тишина. Настолько глухая, что я слышала тиканье часов на стене за классной доской. «Было круто. Попробуйте как-нибудь. Ну, если пустят, по возрасту». Мое хамское поведение вывело из равновесия всех, включая Шлефова. Он непривычно для себя потерял дар речи. До побеления костяшек, сжимая пальцами планшет, мужчина позволил мне сесть на место и только потом рвано отчеканил от зубов. «Сколько раз вы еще собираетесь так наряжаться?» Под удивленные взгляды подруг я откинулась на спинку стула и пожала плечами. «Только по дням недели, которые начинаются на букву «С». Среда, суббота, сегодня, сейчас». Напряженные вздохи раздались с самых разных частей огромной аудитории. Шлефова до смерти боялись все. Мое поведение для них граничило с сумасшествием. Рита начала усиленно щипать меня ноготками под столом, а Саша и вовсе подсунула записку. «Что ты творишь? Ему это лишний повод тебя отчислить». Я прекрасно знала, на что способен Шлефов, но останавливаться не собиралась. Он злился, его лицо краснело на глазах, пока вовсе не стало черным, как у самого дьявола. Сжимая челюсти до хруста, он замер напротив меня, только на три ряда ниже, пытаясь испепелить пронзительными голубыми глазами. «Представьте абстрактную ситуацию, Василькова. Идешь ты по улице и видишь два мешка. Один с умом, другой с золотом. Какой возьмешь?» «С золотом». Я сверлила его в ответ. На удивление, ярости за годы террора во мне накопилось достаточно, чтобы она затмила страх перед его властной энергетикой. «Неудивительно», — прыснул тот, закатывая глаза и усмехаясь. Ему казалось, словно уже победил в споре со студенткой. «Я и любой другой выбрал бы с умом. Делай выводы». Где-то на задворках разума я понимала, что если я хочу остановиться, то сейчас самое подходящее время. Шлефов еще мог бы меня простить, забыть всю ситуацию и вернуться к ведению пары. Но остановиться я просто не могла. После 3 лет унижений и моего вынужденного принятия ситуации, я готова была поставить на кон все, чтобы проучить этого наглого, самоуверенного мужчину. «Уже сделала?» Я снова улыбнулась, нагнувшись к мужчине поближе, и отчеканила по слогам. «Каждый возьмет то, чего ему не хватает. Логично? Более чем. Делайте выводы вы, профессор Шлефов». Было приятно смотреть, как глаза его расширяются, ноздри раздуваются, вены на напряженных руках набухают. С грохотом откинув планшет на стол, он заставил студентов вжаться в парты. Всех, кроме меня. С тревогой заглянув мне в глаза, Рита обеспокоенно прошептала одними губами. «Что на тебя нашло? Вообще страх потеряла!» Саша резко придвинулась вплотную, странно понюхала меня и шепнула в ответ Рите. «Вроде как трезвая, чувствую только мяту и кофе, а несет такое, будто пьяная». Мне было нечего рассказать девочкам, по крайней мере, пока. Пусть считают, что я сошла с ума. Может, отчасти это было правдой. Но радость и предвкушение веселья настолько вдохновляли меня, что все остальное казалось неважным. «К доске, Василькова!» — прорычал преподаватель так, что окна задрожали от разлетевшегося эха его уничижительного тона. «Проверим, такая ли ты умная на деле?» Наконец-то, обрадовалась я. Настал момент икс. Встав, потянувшись, я оттянула платье, размяла руки. Он буравил меня взглядом, желваки на лице нервно играли. Прихватив телефон, я медленно спустилась вниз под всеобщим вниманием. «Телефон тебе не понадобится. Убирай его и бери мел. Сейчас будешь решать задачку». С коварной усмешкой Шлефов уже явно знал, как именно выставит меня дурой перед всеми. Он, если откинуть мерзкий характер, был умным мужиком и чертовски талантливым математиком. Даже гений завалил бы при желании. Но я не хотела доставлять ему такого удовольствия. Не в этот раз. Подойдя вплотную, разблокировала телефон и невинно проговорила. «Я тут вчера вечером столкнулась с одной сложной задачкой. Вы не оцените? Может, это повлияет на ваше мнение обо мне и моих умственных способностях?» «Сомневаюсь», — фыркнул он, но в экран все равно смотрел. Ему было интересно, что такого я там решила ему показать. «И мне плевать, какие задачки из учебников для первоклашек ты осилила, чтобы...» Я открыла фото. Сделала это. Наконец-то. Он не просто обомлел. Он подавился, закашлялся, почернел, а после и побелел. С непередаваемой словами радостью я смотрела на то, как недоумение в его глазах сменяется пониманием, ужасом и страхом. Завершающей ноткой стала лютая безграничная ненависть. Это у нас взаимно. Немного придя в себя, он потянул руку к телефону. Я ее отдернула и покачала головой. Бессмысленно. Я сохранила эту задачку везде, где только могла придумать. Больше сотни копий, господин Шлефов. Стерва, я тебя уничтожу. Ты вообще понимаешь, на кого бочку катишь? Читалось в его испепеляющем взгляде. Кто кого еще уничтожит, профессор? У меня задокументировано, что вы прислали студентке дик-пик. Вас за это не просто уволят, но и посадят, лишат всех регалий. Говорила я ему без слов. В аудитории все молчали. Недоумение и немой страх читались в глухой тишине. Я поймала растерянный взгляд Насти Петровой. Она казалась разочарованной, что в этот единственный раз меня никто не пропесочил. Все шло не по типичному сценарию. «Сегодня...» Шлефов отшагнул в сторону, схватил себя за ворот рубашки и со всей силы оттянул. Ему явно не хватало кислорода. «Сегодня закончим пару пораньше. Все свободны». «Но...» — подал голос ботаник с первого ряда. «Еще ведь почти час впереди, и... это первая пара. Куда нам идти?» «Тебе что-то не ясно? Все пошли вон!» Пулей студенты похватали личные вещи и бросились на утек, словно где-то в корпусе начался пожар, и это был вопрос жизни и смерти. Возникла жуткая давка, ругань. Рита с Сашей прихватили мою сумку, махнув головой в сторону выхода. Мол, мы подождем тебя в коридоре. Я двинулась за ними, пока не представляя, стоит ли говорить девочкам о казусе преподавателя. В спину раздался рваный рык. «Василькова, куда собралась? Ты останься!» Я повернулась к нему, улыбаясь. Впервые так искренне и радостно за последние 3 года. Мой голос был полон самодовольства и стальной решимости поставить засранца на место. Я приду к вам сама, когда сама посчитаю нужным. Это ясно? А в ответ тишина. Я расценила это как беспрекословное «да». Он буравил меня взглядом, сжимая и разжимая налитые кровью кулаки. «Умеешь, Лефов, стрелять глазами?» Я бы уже представляла из себя решето,